Леха с озадаченным видом некоторое время проводил в уме подсчеты, а после, поднявшись со своего места, сказал, что фотографии нравятся ему гораздо больше. Еще бы научиться делать их цветными, и тогда было бы вообще все хорошо. «Это ты просто не видел фотографий настоящих мастеров», — добавил Длинный. «Ты просто не представляешь, как может выглядеть настоящая художественная фотография, а в цвете она или черно-белая, по большому счету не так уж и важно. Порой черно-белые фотографии выглядят так, что цвет только испортит изображение». Леха удивленно воззрился на своего друга, в очередной раз поражаясь его словам. «Ну, где он мог видеть подобное, если искусство фотографии только начало свои первые шаги? Ладно, пусть не первые, но насколько знал Алексей, в мире еще не проходила ни единая большая выставка фотографического искусства, а его друг, судя по его словам, утверждал как раз обратное. Ведь насколько Алексей был в курсе, Длинный за все время, после того как обрел замок, практически не покидал его, выбираясь разве что в близлежащий городок или в горы на охоту. И даже если подобные выставки все же где-то проходили, как он мог видеть их, не посещая того места? Ореол загадочности вокруг лучшего друга не уменьшался ни на йоту. Вот, казалось бы, все, Длинный полностью открыт, и Леха изучил его от и до, и тут появляется очередная, совершенно новая тема, которую тот тем не менее знает, если и не досконально, то во всяком случае гораздо более знаком с ней, что кто-то другой. В начале знакомства с ним, Леха опасался, что в теле Длинного живет сам сатана, а как иначе можно было бы объяснить все те знания и умения, которые проявлялись в его исполнении. И эти подозрения усугублялись еще тем, что Длинный фактически не признавал церковь. Однажды, Леха даже решился обрызгать спящего друга святой водой, но подобная процедура совсем не добавила ясности, потому как воспринялась скорее, как шутка, нежели попытка вывести на чистую воду. Но несколько позже, и у него на шее оказался крестик, и он сам иной раз мог прочесть молитву, пусть и в силу обычая, или по иному поводу, но ведь сатана даже на такое не может быть способен. Да и в той же Одессе, когда друзья выправляли себе метрики длины несколько раз заходил в церковь, что для сатаны совсем уж неприемлемо. В общем, Леха убедился, что Длинный не сатана, но кто, было до сих пор непонятно. Глава 25. На дорогу до отмеченной точки ушло около месяца. Все же путь был достаточно длинным, да и торопиться было особенно некуда. Для друзей же это была отдушина. Именно такой отдых, о котором они мечтали, когда-то, сидя в промерзлом, проржавевшем корпусе речного пароходика, выброшенного на берег у безымянного поселка. Друзья просто наслаждались тем, что могут отдыхать, валяясь без дела, или идти на охоту, просто ради удовольствия, а не для того, чтобы добыть еды. Капитан завел свое суденышко в небольшую заводь, образовавшуюся от подмытого водой берега, и, поставив судно на якорь, предложил просто отдохнуть. Хотя по имеющимся картам, до точки было около 400 шагов, но учитывая, что идти это расстояние придется по девственным лесам, лучше подобный поход начинать с раннего утра. Если на берегах той же Амазонки все джунгли были уже основательно расчищены, то здесь было совсем иначе. К тому же ведь мало дойти до этого места, нужно еще разыскать какое-то строение, причем совершенно неизвестно какое именно, следовательно, возможны его поиски, и потому запас времени очень желателен. Все же оставаться на ночь в незнакомом месте, да еще и в лесу, не хотелось бы. До сегодняшнего дня джунгли казались друзьям обычным лесом, пусть несколько экзотическим, за счет незнакомых растений и непривычных обитателей, пусть несколько влажно-душным, из-за обилия воды и жаркого солнца, но все же достаточно обычным. Здесь же, хотя они находились и не слишком далеко от Амазонки, все же 10-15 километров, это не те расстояния, из-за которых ожидаешь сильных перемен, все было совершенно иначе. Еще перед выходом капитан раздал им обоим по длинному ножу с широким, острозаточенным лезвием и вооружился таким сам. Это помимо ружья с запасом патронов и вещмешка с запасами еды и воды, разбавленной ромом. Хотя идти, судя по карте, предстояло не больше полукилометра, тем не менее был взят дневной запас еды. А хмурая с самого утра физиономия капитана навевала некие опасения. Причем, на любые вопросы он или старался отделаться ничего не значащей фразой, и просто пожимал плечами, но чувствовалось, что его что-то очень беспокоит. Приключения начались с первых шагов. Если в предыдущие походы на охоту или прогулку заходили вполне свободно, то здесь пришлось буквально прорубаться сквозь заросли лиан, кустов и деревьев. Все это было настолько сильно переплетено, что казалось огромным лабиринтом, вдобавок ко всему с такими ужасными испарениями и непривычными запахами, что сделать даже обычный вдох удавалось с огромным трудом. Путешественники прорубали небольшой лаз, в который удавалось лишь с трудом протиснуться, а сделав пару шагов, приходилось все это начинать сначала. Капитан, шедший впереди, выдохся уже через десяток метров, и его место занял длинный. Леха хотел было сунуться вперед, но друг остановил его, предложив немного расчищать уже проделанный путь, убирая с пробитой тропы упавшие ветви и слегка ее расширяя. Да и подобная рубка была бы просто не по силам 15-летнему парню, каким бы здоровым он ни выглядел. Капитан только молча кивнул, увидев подобное разделение труда, не стал высказывать никаких претензий, тем более, что длинный работал наравне с ним, и даже, наверное, чуточку больше, не жалея своих сил. Так, поочередно меняясь, они прошли около сотни метров и вышли на небольшую круглую поляну, заросшую яркой изумрудной травой, с какими-то мелкими сиреневыми цветочками. Капитан, шедший впереди, тут же бросился на колени и быстро заговорил на каком-то местном наречии, постоянно кланяясь неизвестно кому, и ни на секунду не прекращая своей скороговорки и слегка размахивая руками, указывая ими то на себя, то на молодых людей. Создавалось впечатление, что капитан или молился какому-то богу, или упрашивал кого-то не гневаться на неразумных и отпустить их с миром. Во всяком случае, некоторые слова, донесшиеся до друзей, указывали именно на это. Друзья недоуменно переглянулись между собой и уже собирались было шагнуть дальше, как Леха заметил огромного старого белого леопарда, вольготно лежащего на толстой ветви какого-то дерева, нависающей над полянкой. Схватив длинного за рукав, он указал глазами на зверя. Длинный, увидев его, попытался дотронуться до винтовки, но короткий рык со стороны леопарда и, как показалось, легкое покачивание головы последнего, в жесте отрицания, не дали барону сделать опрометчивого движения. Леопард же тем временем спокойно возлежал на толстом отростке дерева и слегка размахивал своим хвостом, как бы отпугивая насекомых, внимательно прислушивался к тому, что лепечет наш капитан. Когда же тот на какое-то время замолк, видимо набираясь сил для нового заговора, леопард слегка рыкнул, затем разразился какими-то звуками, напоминающими или рык, в нескольких тональностях, или что-то подобное ему, а после неторопливо поднялся на свои лапы, сделал несколько шагов, изящно потянулся и грациозным прыжком исчез среди переплетенных ветвей. Откинувшийся на стоящий за ним ствол какого-то дерева, капитан судорожно вынул из внутреннего кармана деревянный портсигар, достал из него одну из своих сигар, с которыми расставался только на время похода или когда ложился спать, и, испортив несколько спичек, ломая их от волнения, наконец-то закурил. Сделав пару затяжек, хотя такое происходило с ним только в результате сильного волнения, обычно он набирал дым в рот и тут же выпускал его, не позволяя ему проникнуть в легкие, и наконец произнес он. Причем это слово было сказано с таким почтением и страхом, что друзей невольно пробрала дрожь. Разрешил нам дойти до гробницы и забрать то, что не принадлежит лесу, но сделать это нужно до захода солнца. Что именно? Удивленно воскликнул Алексей. Вам лучше знать, я всего лишь проводник. Сделав еще несколько глубоких затяжек, капитан аккуратно затушил свою сигару, ткнув ею несколько раз о какой-то камень, и вложив обратно в коробочку, добавил: не будем терять времени, а то кто его знает, чем все это может закончиться. Поднявшись и вооружившись мачете, он занял лидирующее место и вновь начал тарить дорогу к озеру. С первого же шага чудеса продолжились. Если до этого стоило им зайти в лес, как джунгли отозвались многоголосым эхо, в котором можно было различить крики перекликающихся между собой обезьян, пение птиц, шипение змей и рычание хищников, то сейчас, после встречи с леопардом, лес будто вымер. Но если раньше, несмотря на все это многоголосие, на них почти не обращали внимания, во всяком случае до того момента, пока люди не появлялись в поле зрения, то сейчас казалось совсем наоборот. Создавалось впечатление, что не только все обитатели этого леса, но и сам лес внимательно следят за нашими путешественниками, соблюдая некий временный нейтралитет, и готовые тотчас его нарушить, как только время, отведенное им, завершится. Все это заставляло их спешить, и, возможно, поэтому делать некие ошибки, но с другой стороны, все они нивелировались временным перемирием, а конечная точка становилась все ближе и ближе. Увидев перед собой поднимающуюся ввысь пирамиду, охотники замерли от изумления. Они не ожидали подобного просто потому, что такого не могло быть. Все пирамиды, имеющиеся на южноамериканском континенте, находились на перешейке между двумя Америками и на западном ее побережье, то есть там, где когда-то правили инки, ацтеки или майя. Здесь просто не могло быть ничего подобного, и в то же время, перед глазами находилась именно пирамида, точно такая же, как на многочисленных рисунках и фотографиях, что во всяком случае Длинный не раз видел в своей прошлой жизни. Поэтому его возглас «этого не может быть» восприняли с некоторым удивлением, хотя, похоже, это относилось больше к Алексею, потому как капитан просто задумчиво кивнул головой. Но почему местные индейцы никогда не строили подобных сооружений? «Это что-то чужое», — ответил капитан, опередив барона. «Согласен», — добавил Длинный. «Такие сооружения можно встретить в Перу, Чили, Мексике, но никак не здесь. Впрочем, время идет, и я думаю, нам стоит подняться к вершине. Обычно там, кто бы ни построил это сооружение, должно находиться помещение, в котором мы, возможно, и найдем то, что ищем. Все бы ничего, вот только у найденной пирамиды напрочь отсутствовала лестница для подъема на вершину, а обходить ее вокруг, в поисках места, где можно было бы подняться наверх, значило терять время. Все же у подножия пирамиды простирались джунгли, и значит, чтобы обойти ее, пришлось бы прорубать проход. Высота чуть склоненной вовнутрь стены превышала человеческий рост. К тому же из-за отполированного до зеркального блеска камня и близости озера, стена была влажной и очень скользкой. Возможно, это облегчит обратный спуск, но вот подняться на нее было очень сложно. Приходилось выстраивать пирамиду из тел, взбираться кому-то одному, закреплять веревку и подниматься остальным. Все это осложнялось еще тем, что закрепить веревку было практически ни на чем. Поэтому чаще всего вверх поднимался капитан, или изредка барон. Когда капитан выбивался из сил, обматывал веревку вокруг себя и усаживался на поверхность площадки, стараясь найти места для упора. Несмотря на явную древность сооружения, оно выглядело как новеньким, и никаких сколов и трещин не наблюдалось. Зато на всей поверхности стены были каким-то образом нанесены изображения. Судя по их виду, они скорее всего были высечены на поверхности камня, при этом сама стена была абсолютно гладкой, будто кто-то нанес изображение резцом, а потом залил его какой-то прозрачной смолой, превратившейся в камень. Леха использовал каждое свободное мгновение, чтобы запечатлеть эти изображения на фотопленку, и очень расстроился, когда она закончилась, кляня себя за то, что не догадался взять с собою еще хотя бы несколько катушек. Наконец подъем, продолжавшийся около 2 часов, был завершен. На вершине пирамиды была ровная площадка, на которой возвышалось небольшое строение, окруженное со всех сторон колоннами, стоящими примерно в метре друг от друга. Между колонн просматривался вход внутрь. Посветив фонариком и убедившись, что внутри его не поджидает никакой сюрприз в виде свернувшейся змеи или какого-то иного хищника, Длинный аккуратно протиснулся в помещение. Вход оказался довольно узким, а сама комнатка вообще вмещала в себя лишь небольшой каменный постамент и стоящий на нем деревянный сундучок. Последний был, на первый взгляд, копией того, что Длинный нашел на острове. Правда, здесь он не был завернут в промасленную ткань. Убедившись, что в комнатке кроме него ничего не имеется, Длинный попытался приподнять его с постамента, но, услышав какой-то посторонний звук и почувствовав некоторое шевеление под ногами, тотчас опустил сундучок на место. Возможно, все это только показалось нашему герою, но на всякий случай он все же покинул помещение, выйдя из него и рассказав друзьям, что произошло. И если Алексея это удивило, то капитан, кивнув головой, сказал, что такое вполне возможно. Древние были мастерами на подобные шутки. «И что же нам теперь делать?» – спросил Леха. «Мне кажется, надо найти какой-то груз, который заменит сундучок. И мне кажется, я его вижу», – добавил Длинный, указав на камень в виде человеческого черепа, лежащий у входа. Похоже, он и занимал ранее то место, где сейчас находился сундучок. Во всяком случае, судя по весу, они на первый взгляд мало отличались друг от друга. Была проведена целая операция, подстрахованная веревкой, привязанный за колонные пояса Длинного и Алексея. По команде Длинного, Леха сдвигал сундучок с алтаря, а Длинный задвигал на его место камень. В итоге все получилось, хотя и была огромная опасность какого-то сбоя. Да и кто знал, что произойдет, если постамент вдруг окажется без нужного груза. Хорошо, если только провалится пол. В этом случае была надежда повиснуть на веревках и как-то в итоге выбраться оттуда. А если произойдет что-то более непредсказуемое? И хотя все это было не более чем воображением, страх попасться на что-то изощренное не давал действовать по-другому. Но так или иначе, основные страхи оказались позади, а сундучок с трофеями в руках наших путешественников. Осталось немногое. Спуститься вниз и добежать до пароходика, чем охотники и занялись. Спуск был гораздо легче подъема. Не потребовалась даже веревка. Стены пирамиды были с некоторым наклоном, и друзья просто опускались на край очередного выступа и съезжали вниз, как с горы. И если на подъем к вершине ушло почти 2 часа, то на спуск не больше 5-10 минут. Больше всех опять сокрушался Алексей, постоянно оглядываясь на фрески, остающиеся позади него, которые он не смог сфотографировать. Хотя друзья и вышли на то же самое место, обратный путь пришлось чуть ли не пробивать заново. За каких-то пару часов проделанная дыра в зарослях успела изрядно затянуться. Причем это не были подросшие растения, а скорее опустившиеся сверху ветви, под своей тяжестью заполнившие вдруг появившуюся пустоту. В итоге, обратный путь хоть и был гораздо легче того, что проделали охотники, но и он был достаточно сложен, и легкой прогулки не получилось. Еще большим удивлением стал тот факт, что оставленная у берега суденышка вдруг оказалась метрах в 20 от берега, уже раскочегаренная так, что похоже было готово сорваться с места в любой момент. А вечно дремлющий помощник капитана разгуливал по судну с ружьем в руках, постоянно косясь то на воду возле пароходика, то на берег, где появились вышедшие из джунглей охотники. Заметив их, племянник капитана повесил ружье на плечо и, заняв место за штурвалом, осторожно подогнал пароходик к берегу. И стоило только друзьям и капитану оказаться на его палубе, тут же дал ход и слегка притормозил, только когда суденышка оказалась почти на середине реки. Охотники, от неожиданности попадавшие с ног, очень удивились таким действием со стороны помощника капитана. Но проследив за его машущими руками и оглянувшись на берег, увидели такую картину, что чуть сами не ошалели от увиденного. На берегу, в том месте, которое они всего лишь пару минут назад покинули, находились, наверное, все обитатели леса. Причем, если в обычных условиях они стараются не приближаться друг к другу из-за опаски быть съеденными, то сейчас все их взоры были обращены именно на путешественников. Более того, взглянув на воду возле пароходика, путешественники заметили, что последняя в радиусе нескольких метров просто бурлит от огромного косяка пираний, неизвестно откуда появившихся именно возле судна. Все это навевало некий мистический ореол и вызывало какой-то подспудный страх от происходящего. Поэтому капитан, первым придя в себя, тут же занял место за штурвалом и дал полный ход своему кораблику, постаравшись удалиться как можно дальше от места, ставшего таким негостеприимным. И чем дальше судно отходило по реке, тем меньше взглядов чувствовали на себе его пассажиры. А вскоре успокоились и пираньи, оставив в покое пароходик и его обитателей. Меньше чем за час, буквально пролетев все изгибы Журуа, пароход выбрался на просторы Амазонки, и только сейчас его обитатели почувствовали, как давление со стороны леса отпускает их. Добравшись до небольшого островка, образованного посередине фарватера, капитан пристал к берегу и, наконец, облегченно вздохнул, сбрасывая с себя груз недавних волнений. Оказалось, что племянник впервые за все путешествия проявил самостоятельность и приготовил обед на всю команду. В качестве главного блюда было выбрано франго пассаринха, блюдо из курицы, с рисом, кукурузой, фасолью и мукой из маниоки. Впервые за все время путешествия на стол был поставлен графинчик с виноградной водкой, и никто не был против этого. Друзья подняли символичные стопки за успешное завершение поисков и накинулись на еду. После хорошего обеда, совмещенного с ужином, вся команда, за исключением, пожалуй, помощника капитана, который был оставлен охранять отдых остальных, разошлась по своим местам и наконец-то спокойно заснула. Глава 26. Следующий день начался со вскрытия находки. Капитан, понимая, что найденное на пирамиде принадлежит друзьям, даже не подходил к ним, хотя иногда и аккуратно наблюдал за ними, все же любопытствуя, что такого искали друзья в такой дали от собственного дома. Длинный, заметив брошенные капитаном взгляды, решил, что правильным будет или вскрыть сундучок с его участием, или вообще не трогать последний, до прибытия, хотя бы в Манаус. И все же вариант с участием капитана был бы предпочтительнее. Друзья не слишком опасались его предательства, хотя бы потому, что о том, что они уплыли на охоту на этом судне, знали достаточно влиятельные в городе люди. И если капитан решился бы избавиться от охотников, то возврата в город, без них он бы не пережил. Сразу бы возникли вопросы об их местонахождении, и простыми словами о том, что молодые аристократы выбрали другой путь, он бы не отделался, тем более, что большая часть их вещей оставалась в пансионате фрау Миллер. Вряд ли бы это сошло ему с рук, о чем он прекрасно знал, хотя бы потому, что молодых охотников провожал на охоту сам мэр Манауса, сеньор Барира, что происходило отнюдь не с каждым гостем города. Именно потому, чтобы снизить долю зависти, Длинный решил, что присутствие капитана не будет лишним, тем более, что он тоже принимал участие в последней вылазке и рисковал, ничуть не меньше других. Первое, что бросилось на глаза, это листок бумаги, на котором была просьба нашедшим сундучок отправить лежащий в нем конверт по адресу, указанному на нем. В качестве адресата значился замок, принадлежащий Длинному, находящийся в городке Визин в Швейцарии. Присутствующий при этом капитан молча склонил голову, понимая, что содержимое конверта предназначено именно барону, и, следовательно, он никак не претендует на чужие тайны. О том, что в качестве его пассажира предполагался молодой барон из Швейцарии, капитану доложили еще до отплытия. Подруга капитана фрау Миллер все уши прожужжала ему за ночь до отплытия о будущем пассажире, и о том, как он молод, и о его отце, который был целым графом, но почему-то поскупился и возвел сына только в баронское достоинство, и о том, что вотчина барона находится в благословенной Швейцарии, откуда были родом ее родители, и самое главное, что барон оказался владельцем целого города. «Разве такое сейчас возможно?» – удивленно спросил ее душевный друг. «Ну, не то, чтобы владельцем, но городок находится на землях, принадлежащих барону. Это немного другое», – с некоторым сомнением произнес капитан. «Ну и что? Зато представляешь, если бы ты был на его месте и на твоей земле находился бы целый город, допустим тот же Манаус, ведь это не просто так, насколько я знаю, какая-то часть налогов отходит владельцу земли, ты представляешь, какая это выгода». В воображении капитана тут же возник мэр Манауса, с поклоном передающий ему целый чемодан денег, он сам, слегка кивающий ему, и небрежным взмахом руки разрешая последнему покинуть борт его обшарпанного пароходика. Последняя картинка привила его в чувство, и он, потрясая головой, вернулся на землю. Под конвертом находились две банковские упаковки бразильских реалов, по 10 тысяч миллисов в каждой, предназначенные тому, кто и будет отправлять конверт, в качестве премии. Эта сумма, без слов, тут же была передана капитану. От подобной щедрости, тот на некоторое время потерял дар речи. Фактически, цена за все путешествия к устью Журуа, переходу к отмеченной на карте точке, охоте по пути следования и прочих услуг равнялось 2000 миллисов. А здесь ему просто так отдают на порядок больше, хотя должны были заплатить остаток не больше 1000. Но это же не та плата, что прозвучала ранее. Это своего рода клад, соответственно эти деньги можно считать долей с этого клада или премией, как хотите. Да и по большому счету, эти деньги нам уже не понадобятся. Вернувшись в Манаус, мы собираемся тут же покинуть его на ближайшем судне, уходящем в Европу. Поэтому берите и ни о чем не думайте. Тем более, что конверт добыт именно благодаря вам. Получив такой подарок, капитан от всей души поблагодарил щедрых нанимателей и отправился в рубку, где на какое-то время предался мечтам о том, как же потратит полученную нежданную премию. И, похоже, давняя мечта о пассажирском пароходике «Санта-Мария», до сих пор не проданном капитаном Хулио Манчетти, с каждым мгновением становилось все ближе. Конечно, полученных денег не хватит на покупку этого замечательного кораблика, но ведь у него есть и другие накопления, плюс он сможет продать цветы амазонки и тогда уж точно наберет нужную сумму и наконец выберется из нищеты портового буксира, поднявшись на следующую, не сразу через две ступени достатка, став почтенным владельцем пассажирского корабля. Мечты капитана прервал его племянник, передавший желание гостей, как можно быстрее добраться до Манауса, не отвлекаясь ни на какую охоту. Всех полученных ранее впечатлений хватило и по пути к цели, сейчас же нужно было как можно быстрее вернуться в город. Подобное желание полностью соответствовало намерениям самого капитана, и потому пароходик, сразу же разведя пары, двинулся в путь. Пока происходило все вышеописанное, друзья разглядывали остальные находки. Оказалось, что помимо письма и пары упаковок местных денег в сундуке имелся небольшой кожаный мешочек с немного странными, похоже серебряными монетами, неправильной округлой формы, с изображением какого-то бородатого мужика в шапке-ушанке на аверсе и какими-то непонятными символами на реверсе. Мешочек весил около пары килограмм, и хотя друзья сомневались, что он имеет хоть какую-то ценность, все же забрали с собой, решив, что смогут разобраться с этим по приезду домой. Само же письмо представляло собой кусок старого пергамента с грубо от руки, начертанной на нем легко узнаваемой картой мира и выделенным поверх карты треугольником с отмеченными вершинами. Одна из вершин указывала на побережье Греции, примерно туда, где Длинный когда-то раскопал сундучок, сделавший его бароном фон Визин. Вершина была отмечена цифрой 1 почему-то красного цвета. Другая вершина находилась на южноамериканском континенте, примерно в том месте, где друзья совсем недавно изъяли это письмо. Место было отмечено цифрой 3. И последняя точка, отмеченная цифрой 4, венчающая вершину треугольника, почему-то находилась не в Австралии, хотя все документы, изученные до сих пор, говорили именно об этом, а совсем даже в Африке. И это оказалось самой большой загадкой на сегодняшний день. А самое интересное состояло в том, что о точке 2 так ничего и не прояснилось. Капитан со своим помощником практически без остановки гнали кораблик к городу, попеременно становясь за штурвал и останавливаясь лишь для короткого отдыха или пополнения воды для котла. В итоге, если на путь к устью Журуа времени ушло почти полный месяц, то обратный путь сократился до 2,5 недель. И ранним июльским утром 1925 года судно капитана Родриго Перейра причалило в порту Манауса. Друзья, загрузившись в бричку местного извозчика, отбыли в пансионат тетушки Миллер, а капитан твердо пообещал самолично доставить до пансионата все принадлежащие юным охотникам вещи и лично отправить трофей лучшему таксидермисту города. Друзья, между тем, добравшись до пансионата фрау Миллер, наконец-то получили возможность смыть с себя полуторамесячную грязь. Все же купание в реке никогда не заменит нормальной ванны с горячей водой и темнокожей горничной, которая с удовольствием потрет тебе спинку и даже, возможно, сделает массаж остальной части тела, если, разумеется, барон хорошо ее попросит об этом. Слова, сказанные фрау Миллер, оправдались на все 100% и, наверное, даже более того. Во всяком случае, поведение барона, вышедшего к обеду в свежей белоснежной рубашке и с сине-черных брюках со стрелочками, о которых можно порезаться, благоухающий дорогим парфюмом и благодушно-мечтательным выражением лица, как у того кота, который наконец дорвался до кринки со сметаной и сожрал ее всю до самого донышка, говорила именно об этом. Алексею, в силу возраста, досталось немного меньше, но тем не менее, и он был счастлив из-за того, что экспедиция завершилась, пусть даже с таким несколько неопределенным результатом, а еще тому, что уже скоро должны были доставить фотографии с пленок, сделанных им во время путешествия. И особенное ожидание касалось последней катушки с фотографиями пирамиды и фресок, изображенных на ней. Во время подъема на вершину пирамиды ему не удалось как следует рассмотреть высеченные там картины, и поэтому он надеялся восполнить впечатление фотографиями. Увы, мечтам не суждено было сбыться. Если остальные фотографии, снятые во время остановок и охоты, получились более или менее ровно, во всяком случае большая их часть, то последняя пленка была напрочь засвечена, от самого начала и до конца. То ли это был заводской брак, то ли вмешались мистические силы, типа говорящего старого белого леопарда или рыжей обезьяны с хвостом енота, но так или иначе, пленка пропала, и ничего из увиденного в последнем походе сохранить не удалось. Леха дернулся было к своему другу, но тот достаточно флегматично предложил смириться с этой потерей. Хотя, если хочешь, нанимай судно, плыви к точке рандеву с леопардом и фотографируй на здоровье. Только боюсь, наш капитан откажется от такого счастья. Он и тогда, судя по его виду, едва не наложил в штаны, а сейчас уж точно ни за какие коврижки не подпишется на эту авантюру. А с любым другим проводником, боюсь, ты рискуешь остаться не только без фотоаппарата, но и лишиться жизни. Я бы уж точно не хотел оказаться там еще раз, разве, что меня как-то высадит сразу на вершину этого сооружения. Подумав немного, Алексей согласился со своим другом, потому как ладно капитан, но он и сам был на грани конфуза и во время встречи с этой облезлой кошкой и после, когда лес давил на него с такой силой, что казалось еще немного и... Друзья пробыли в Манаусе чуть больше недели. За это время местный умелец успел обработать пасть крокодила, закрепив ее на дубовую доску, выделать пару шкур и сотворить чучело трехметрового удава, свернувшегося в кольцо вокруг какого-то пня. Получилось довольно забавно и вполне приемлемо. Во всяком случае, фрау Миллер, увидев впервые эту инсталляцию, с визгом отскочила на пару шагов назад, впечатлив Леху и вызвав ироническую улыбку у барона. Уж он-то видел фотографии хозяйки, вывешенные в столовой, где она с ружьем попирает ногами огромного крокодила, разделывает тушу кабана, или прильнула лицом рядом с окровавленной мордой застреленного ею леопарда. Впрочем, фрау Миллер, увидев ироничную улыбку барона, делано смутилась и даже сумела мило покраснеть в свое оправдание. Капитан, перед самым отплытием друзей, похвастался своим новым приобретением, пассажирским пароходиком с красующимся на его борту названием «Гертруда», намек, для знающих людей очень даже понятный, и судя по вновь смутившейся фрау Миллер, принятый вполне благосклонно. Похоже, свадьба состоится очень даже скоро. Дождавшись попутного судна, друзья заняли апартаменты первого класса и отплыли домой, провожаемые довольно многочисленной толпой. В этот раз это было не круизное судно, а простой сухогруз, имеющий на борту несколько кают первого класса, расположенных с выходом на верхнюю палубу в носу корабля. Остальную часть трюма занимал какой-то груз. Тех развлечений, что предоставлялись на круизном судне, здесь не наблюдалось. Из всего возможного был неплохой бар, с музыкальным автоматом и неплохой коллекцией дорогих напитков на любой вкус, крохотная библиотека и музыкальная комната с почти напрочь расстроенным пианино. Впрочем, ввиду того, что в качестве попутчиков, плывущих на корабле с нашими друзьями, выступали две пожилые пары, церковный служитель и молодящаяся сварливая сорокалетняя дамочка и напрочь забитым своими амбициями муженьком, большую часть времени друзья предпочитали проводить в собственных апартаментах, заказывая все необходимое непосредственно в каюту. Пожалуй, единственной отдушиной был повар, прекрасно готовивший хоть и стандартные, но очень вкусные блюда, а по желанию пассажиров, имеющий возможность приготовить что-то оригинальное. Священник попытался как-то воздействовать на друзей в начале пути, но заметив, что друзья при встрече с ним накладывают знамения по православным обычаям, сразу же отстал, переключив свое внимание на пожилых людей, в результате чего большую часть времени в музыкальной комнате были слышны проповеди и божественные гимны, исполняемые священнослужителем совокупно со своими подопечными. Молодящаяся дамочка попыталась было начать заигрывание с молодым аристократом, но барон вначале отмалчивался, потом не выдержал и сказал, что она совершенно не в его вкусе. «Мне, мадам, всего 19. К сожалению, я пока не понимаю всего того, что вы хотите мне показать. Возможно, у меня были плохие учителя, о чем я ужасно сожалею. Но если мне удастся повзрослеть лет на 40, я с удовольствием поухаживаю за вами и наверняка отобью вас у вашего мужа. Пусть ему будет стыдно. Остается лишь немного подождать, а пока с вашего разрешения я откланиваюсь». Сказав это, он учтиво поклонился и вышел из комнаты, провожаемый благосклонным взглядом женщины, решившей, что она только что услышала комплимент из уст молодого человека. Когда же до нее дошло, что под видом комплимента ей указали на ее далеко не юный возраст, тут же произошел скандал. Правда, сугубо семейный, и как скорее всего происходило и раньше, пострадал в первую и последнюю очередь ее муженек. Впрочем, как оказалось в дальнейшем, не особенно и пострадал, потому что теперь дамочка почти не покидала собственной каюты, и ее муж получил некоторую свободу, стоило ей заметить в баре барона, как мужа выпроваживали на разборки с ним. Последний же пользовался этим, чтобы пропустить в баре рюмочку-другую и отдохнуть от вечных причитаний на почве непрекращающейся мигрени, сварливой жены. Библиотека была настолько бедна, что, из-за всего предложенного в нем можно было остановиться только на Сервантесе с его Дон Кихотом, или в крайнем случае Вольтере с его Орлеанской девственницей. Но Сервантеса Длинный уже читал, и он ему совершенно не понравился своим занудством и туповатыми приключениями главного героя, а Вольтер был представлен в оригинале, и из всего написанного Длинный смог перевести лишь название книги. Французского языка он не знал, а то, что давали в далеком прошлом, которое будущее, было благополучно забыто. Да и по отзывам некоторых знакомых, на него не стоило тратить своего времени. В общем, плыть обратно было довольно скучно, благо, что весь путь занял всего около недели, и уже скоро друзья покинули свои апартаменты на судне, высадившись в порту Марселя, откуда уже через каких-то пару дней добрались до своего замка в окрестностях Визена. Замок встретил путешественников обычным спокойствием, размеренностью и некоторыми новостями. Какие-то из них оказались довольно занимательными, другие хотя и несколько смешными, но все же не слишком приятными, заставившими задуматься о том, как выйти из этой ситуации сухими и с возможной прибылью. Первая новость касалась лесной избушки. Как и ожидалось, последняя хоть и сохранилась в своих стенах, но была почти полностью разграблена. Впрочем, даже несмотря на это, посланник сумел обнаружить некоторые документы, до которых не добрались грабители, раскопать зарытый друзьями сундук с оружием и дневниками графа, и самое главное сделать фотографии, как дома с окрестностями, так и могилы графа, общим планом и отдельно креста с надписью на нем. Вторая новость касалась недавней встречи на судне с неким ротмистром. Как оказалось, он не успокоился, очутившись на берегу после позорного изгнания с корабля, а найдя где-то записи и протоколы, проделанного им когда-то допроса и приложив к нему изъятые у обеих друзей метрики, обратился в консульство конфедерации с заявлением о том, что царь не настоящий, чем вызвал бурю негодования, но тем не менее сумел возбудить проверку, на которую и вызывали барона и его друга в Цюрих, для дачи объяснений. Глава 27. В первую очередь, в замок был вызван адвокат, ведущий дела семьи, и проведена консультация по поводу данного дела. По большому счету, барон мог не выезжать на это событие. Теми бумагами, что предоставил руководству конфедерации господин Кленовский, можно было пренебречь и подтереться. По мнению адвоката, все это не стоило и выеденного яйца, в глазах того же руководства. Но был один маленький нюанс. Если не обратить на это внимание, то эти документы вполне могли всплыть в печати. И скандал, раздутый с помощью средств массовой информации, мог очень сильно повредить репутации барона. Делать из мухи слона – обычное для журналистики дело, а тут еще барон, с несколько сомнительным происхождением, выдающий себя за потомка основателей государства. Заседание, разумеется, будет закрытым, но для более успешного его завершения, все же стоит пригласить пару журналистов, какого-то известного издания, чтобы осветить процессы после победы барона, в чем, в общем-то, адвокаты не сомневаются, имея на руках неопровержимые документы, и развернуть дело так, чтобы выставить виноватыми русскую эмигрантскую диаспору. Кроме того, можно учинить встречный иск, скажем, 1100 швейцарских франков, и если барон не особенно нуждается в этих деньгах, то сразу же объявить о том, что они будут пущены на благотворительность. Все это даст лишние очки, и барон будет выглядеть в глазах обывателей этаким меценатом, радеющим о благополучии своих сограждан, что только добавит известности и положительных отзывов в копилку барона. И если последний когда-нибудь захочет баллотироваться в парламент конфедерации, то все заработанное сейчас непременно вспомнится и даст дополнительные дивиденды, не только как барону, но и как мудрому политику, радеющему о своей отчизне. Без подготовки, разумеется, не обошлось, все четко выучили свои слова, роли, в предстоящем спектакле и, наконец, направились в Цюрих, чтобы зафиксировать свое почтение местной власти, в лице, как оказалось, троюродному дядюшке, со стороны покойной мамаши. Швейцария – страна небольшая, и в большинстве случаев все друг другу родня, где-то ближе, где-то дальше, но родня. Так и получилось, что нынешний глава Совета Конфедерации, заодно занимающий пост канцлера, оказался пусть не самой ближней, но родней, которая, хоть и родня, но уверенность в правильности барона, для нее в некоторых случаях даже ближе, чем государственные вопросы. Как оказалось, из поданных русской диаспорой болгарского царства документов, барон фон Визин, или выдающий себя за такого, на самом деле является сыном расстрелянного законным правительством Туркестанской Республики, комиссара путей сообщения, Семеном Николаевичем Шумиловым, который был задержан отрядом пограничной стражи Болгарского царства и передан в руки диаспоры. Вместе с ним оказался, взятый им в заложники Алексей Михайлович Сабуров, сын дворянина из Ростова-на-Дону. После проведения допросов Семен Шумилов сбежал из-под ареста, а чуть позже оказалось, что он под видом барона фон Визина направляется в Бразилию. Встреча на судне и выявила подмену, в которой ротмистр Кленовский, направляющийся в Рио-де-Жанейро по важному делу, опознал мошенника и агента КПУ, скрывающегося под видом барона фон Визин. «Что вы можете объяснить по этому вопросу, барон?» — обратился председательствующий к нашему герою. «Все, достаточно просто, ваша честь. Если вы не против, то я начну с несколько более ранних событий, которые тем не менее важны в освещении данного дела», — произнес длинный и, получив согласие, продолжил. Государственный переворот, произошедший в России в 1917 году, застал меня в поместье отца. Ввиду того, что мой отец, граф, находился в это время в Швейцарии, а моя мать, баронесса Эльза фон Визин, как вы знаете, скончалась родами, следовательно, выехать из страны самому не было никакой возможности, хотя бы в силу моего возраста. Учителя и временные опекуны, находящиеся в поместье отца, вдруг как-то неожиданно разбежались кто куда, опасаясь преследования новых властей. Что оставалось делать мне, в то время десятилетнему ребенку, было не слишком понятно. В итоге, меня и оставшегося без родителей, появившегося несколько позже сына, друга моего отца, Михаила Сабурова, Алексея, поселили в охотничьей заимке вместе со мною. Учитывая, что последняя находилась достаточно далеко от поместья и о ней мало кто знал, жить в ней было относительно спокойно. Во всяком случае, все бунты, произошедшие ввиду неурожая и хищнических налогов, голод, случившийся в 1921-22 годах, нас практически не коснулся. Мужчина, заботящийся о нас все это время, был доверенным человеком отца и заботился о нас, насколько хватало его сил, попутно обучая письму, словесности и некоторым языкам, которыми он владел. Так, благодаря ему, я свободно знаю русский, испанский, турецкий языки. Могу достаточно свободно общаться на греческом. Все это пригодилось мне в дальнейшем, о чем я еще упомяну. Если в заимке было все, для того, чтобы обеспечить нам практически безбедное существование, то для того, чтобы покинуть страну средств, по словам Степана Евлампиевича, нашего временного опекуна, не было совершенно. То есть, кое-какие местные деньги и часть украшений моей покойной матери имелись, но все это тратилось скорее на покупку еды и других необходимых вещей, а из-за инфляции и разрухи цены, как говорил наш опекун, стали просто заоблачными. Поэтому приходилось жить там, ожидая возвращения отца, которому было отправлено письмо. Отец появился в доме, где мы находились, в конце осени 1922 года, к сожалению, уже больным человеком, так как, по его словам, подхватил какую-то болезнь во время путешествия по Африке, где его и нашло наше послание. После его приезда он прожил с нами, готовясь к выезду за рубеж, около 3 месяцев, и скончался ввиду обострения болезни. Мы с Алексеем похоронили его, как он того и желал, на высоком берегу Дона. Фотография его могилы с памятной надписью находится у моего адвоката, который будет передавать ее и все последующие документы по мере моего рассказа, — добавил барон и продолжил. После смерти отца, мы с помощью его доверенного лица, с которым провели все эти годы, собрали нужные вещи и после наступления весны и вскрытия Дона, отплыли на принадлежащем отцу баркасе вниз по реке, в сторону Ростова, где должны были пересесть на поезд до Одессы, чтобы далее морем покинуть ставшие столь негостеприимными земли России. Документы, подтверждающие мое происхождение и происхождение Алексея Сабурова, было решено спрятать неподалеку от дома, в котором мы жили все эти годы. Это было сделано из-за того, что в России начались гонения на людей дворянского происхождения, и попасть под удар только из-за того, что я являюсь сыном графа, было просто глупо. Гораздо проще было оказаться вообще без документов и при необходимости представиться кем угодно, чем подставиться под удар. До Одессы мы добрались вполне благополучно. Там с помощью нашего опекуна были выправлены метрики для меня на имя Семена Шумилова. Степан Евлампиевич, посчитал это имя самым безопасным ввиду того, что Николай Шумилов и его жена на этот момент были уже расстреляны, о чем трубили все газеты, а родной сын комиссара затерялся неизвестно где, во время следования из Ташкента в Москву. В районе Оренбурга было нападение на поезд банды казаков, и Семен Шумилов пропал без вести, возможно, был убит. Соответственно, выдавая меня за его сына, которого никто не знает в лицо, исходя из того, что город Ташкент, где все это происходило, находится достаточно далеко от Одессы, можно было вполне обеспечить мою безопасность и лояльность новой власти. К сожалению, официально покинуть страну не получилось из-за отсутствия судов, как Черноморского флота, так и гражданского назначения, к тому времени угнанного сбежавшими защитниками России и распроданных на пропой в турецких портах. «Я протестую!» – вскричал сидевший на скамье обвинителя какой-то мужчина в генеральской форме потерянной империи. «Вы хотите сказать, что украденные вами и проданные за сущую мелочь суда пошли на что-то иное? Поведайте нам хоть об одном вашем деянии после того, как они были проданы. Молчите, так я вам скажу. Вы их банально пропили, ограбив не только Черноморский флот, но и нас с Алексеем. При переходе границы вы отобрали у нас новенький моторный катер и сотню золотых червонцев выпуска 1899 года, имеющихся у нас для обеспечения дальнейшего следования. Скажите, куда делись деньги, отнятые у нас? Там было всего 30 монет, а не сотня, и они были изъяты, — воскликнул ротмистр Кленовский, но резко замолк, после удара локтем от сидящего справа от него генерала. «Видите, ваша честь, ротмистр не отрицает того, что ограбил меня и Алексея, присвоив деньги, выданные мне отцом на дорогу, и отобрав мой катер. Как, вы думаете, объявить меня агентом КПУ достаточно, чтобы скрыть эти деяния? Или нужно было еще и подвести меня под расстрел, чтобы потом обвинить в том, что под моим именем скрывается агент, выдуманный ими? Хотя я на всех допросах, проводимых данным контрразведчиком, утверждал обратное, называя свое подлинное имя и объясняя причину, почему мне пришлось воспользоваться чужим. Но, видимо, жажда наживы затмила разум допрашивающих меня людей. Уверен, что и данная судебная тяжба была начата только из желания потоптаться на славных деяниях моего отца, а если бы каким-то образом ее получилось выиграть, то и появился бы встречный иск на мое наследство. Видимо, деньги, полученные за распроданный Черноморский флот, подошли к концу, и господа бывшие офицеры решили начать грабеж швейцарских подданных. Свою-то страну уже пропили. В зале, где происходило заседание, поднялся шум, вызванный последними словами барона. После того, как удалось успокоить обе стороны и вернуть на место попытавшегося покинуть собрание генерала и его подручного ротмистра, видимо понявших, что их дело проиграно и попытавшихся сбежать, барон продолжил: «В общем-то, я уже и закончил. С помощью нашего опекуна были выправлены метрики, куплен моторный катер, и мы отправились своим ходом. Наш опекун не смог сопровождать нас, так как его исчезновение вместе с нами было бы несколько подозрительным, и он остался прикрывать наш уход. Русско-румынская граница была пересечена без каких-либо проблем. У российской стороны просто отсутствовали любые плавательные средства, а со стороны Румынии граница, возможно, и охранялась, но ввиду того, что пересекать ее было со стороны рухнувшей империи ни на чем, то и охрана была, так сказать, спустя рукава. Румынско-болгарскую границу мы пересекли рано утром, подгадав время. Правда, в Болгарии нас сразу же перехватила пограничная стража, передавшая нас в руки русской диаспоры. Ну а дальше начались бесчисленные допросы со стороны бывшей армейской контрразведки в лице ротмистра Кленовского, и как итог, мой побег и долгое странствие через всю Грецию и Италию до моего прибытия в замок в Визине, где меня встретил и узнал управляющий, знавший меня лично. Примерно через год после моего возвращения домой мне удалось с помощью нашего болгарского консульства вызволить своего друга Алексея Сабурова. Как оказалось, все время с момента моего побега он находился в приюте, вначале в Петричеве, а затем в Гробищине неподалеку от Софии. И, кстати, меня очень интересует еще один вопрос, который хотелось бы задать сидящим здесь представителям русской эмигрантской диаспоры. Как получилось, что дети, выходцы из лучших дворянских родов России, прозябают в нищете приюта, работая на шахте, в то время как руководители эмигрантских кругов проводят время в праздности и роскоши? И это не голословное обвинение. По словам моего друга и подтвержденные представителем нашего консульства в Софии, Вместе с ним в приюте находились дети князей Лопухиных, графов Шереметьевых, князя Кочешвили. Где та забота, которую обещали офицеры, ограбившие нас, где те деньги, пущенные не на содержание детей, а неизвестно на что? Длинный замолчал, обведя глазами зал, слегка нервно налил немного воды в стакан, глотнул и продолжил свой монолог. Несколько позже на охотничью заимку, где мы жили с 1917 по 1922 год, был отправлен специальный человек, который нашел наш тайник и привез все спрятанные там документы, подтверждающие мою личность. На этом, собственно, все. Судьи, посовещавшись между собой, вынесли решение в том, что барон фон Визин невиновен во вменяемом ему мошенничестве и полностью оправдан в глазах Швейцарской конфедерации. «У кого есть какие-то вопросы и заявления к суду чести?» — произнес председательствующий. «У меня, ваша честь», — произнес барон, вновь поднимаясь со своего места. «Слушаю вас, барон. Ввиду того, что мое происхождение полностью доказано, и я являюсь законным наследником баронства фон Визин, хочу внести на ваше рассмотрение встречный иск прусской диаспоре, обвинившей меня в мошенничестве, преследовании, постоянных оскорблениях моего достоинства имени, за нанесенный мне моральный ущерб, выразившийся в нервических терзаниях и возможной нежелательной огласке произошедшего, а также подтвержденный и признанный обвиняемыми факт грабежа, в результате которого у меня были изъяты моторный катер и золотые червонцы 1899 г. с изображением самодержца Николая II. Я требую возмещения материального и морального ущерба в размере 100 тысяч швейцарских франков, которые я намерен потратить на благотворительность. Иск, а также все документы с ним связанные, находятся у моего адвоката, который передаст их вам. На следующий день все, не только швейцарские, но и европейские газеты запестрели заявлениями о выигранном деле, дополнительно повествуя о мошенничестве русской эмигрантской диаспоры. Тут же откуда-то появились дополнительные факты, показывающие темные делишки, проворачиваемые этой сомнительной организацией, рассказ о тяжелом положении детей древних родов, прозябающих в приюте имени Марии Магдалины и работающие на шахте, чтобы заработать себе на кусок хлеба к празднику, заставившие очень надолго затихнуть всех ее представителей. А после интервью одному почтенному изданию на тему, куда барон намерен потратить полученные от вмененного иска средства. Ответ, полученный ответ от барона, удивил и обрадовал многих тем, что последний, не дожидаясь положенных выплат, уже перечислил указанную сумму на счет городка Визин, расположенного на землях баронства, с примечанием, что мэр города лучше решит, что именно нужно для развития вверенного ему поселения. Друзья, между тем, вернувшись в замок, углубились в продолжение поисков, учитывая новые данные, попавшие к ним. Самым странным все же оказывался тот факт, что точка, отмеченная на последней карте, указывала на африканский континент, причем она была наименована той же цифрой, что и расположенная в Австралии. Проблема состояла в том, что хотя точка и была отмечена в Африке, но ввиду слишком мелкого масштаба, она могла оказаться где угодно, то есть погрешность в ее расположении составляла несколько сотен километров. Естественно, при таких условиях что-то обнаружить было просто нереально. Другое дело Австралия. Там было не совсем понятно, что именно нужно искать, зато точка, точнее ее географические координаты, были указаны до секунды. Другими словами, при наличии секстанта можно было найти это место с точностью до 1 метра и соответственно определить, что же там находится. Но учитывая, что граф ни разу не посещал австралийского материка, то, что точка, найденная в Бразилии, указывала на Африку, нужно было где-то разыскать упоминание о посещении графом Африки и тех местах, где он появлялся. Возможно, все это даст возможность определить, где же находится эта точка и что именно там можно найти. Дни проходили за днями, но множество прочитанных и самым тщательным образом исследованных документов, к сожалению, не принесли никакого результата. Друзья уже собирались было плюнуть на это дело и начать готовить экспедицию в Австралию, чтобы посмотреть, что же находится на указанных координатах, когда на одном из приемов, время от времени устраиваемых в замке, один из гостей случайно приоткрыл атлас, забытый кем-то из хозяев на столике в курительной комнате. Заинтересовавшись красочными и подробными картами, собранными в один атлас, он некоторое время листал его, разглядывая страницы, и в какое-то мгновение, разглядывая очередную карту, произнес: «Странно, не может быть, Это, вероятно, какая-то ошибка. «Вы о чем?» – спросил присутствующий при этом барон. «Вот посмотрите, барон». Мужчина развернул перед длинным карту Австралии с указанной на ней точкой. «Насколько я понял, этот атлас принадлежал вашему отцу. Дело в том, что указанные на карте координаты не соответствуют указанной точке. Напрашиваются два варианта. Либо граф ошибся, указав эти координаты вместо истинных, либо ввел кого-то в заблуждение, указав точку на австралийском материке, а координаты для нее взяв из другого места. Вы считаете, что эти координаты указаны неверно? Именно. Я не могу назвать сейчас точное расположение точки, более подходящей к ним, но скорее всего она должна располагаться где-то в центральных или скорее восточных районах Африки. Возможно, в Кении. Впрочем, если вам это будет интересно, я могу уточнить чуть позже. Длинный, сердце которого зашлось в предвкушении разгадки, с трудом перевел разговор на другую тему, и весь вечер находился, как на иголках, в ожидании того, когда же наконец закончится этот чертов прием, и он сможет наконец сообщить друзьям разгадку графской шарады. Вечер между тем тянулся нескончаемо долго, и когда наконец гости поразъехались по домам, было уже не до разгадывания загадок, и потому тот вопрос был перенесен на завтра. Глава 28. Собраться в библиотеке удалось ближе к обеду. Вначале появился с визитом мэр города, пожелавший рассказать молодому барону, на что были запущены пожертвованные им средства. Причем умения мэра растекаться словами по дереву были известны всем жителям городка, и потому скорого окончания его краснобайства не ожидалось. На одни благодарности ушло по меньшей мере минут 15, еще раза в три больше на планы, куда эти деньги нужно запустить. А самое главное, так ничего конкретного и не было сказано. Возникший пожар в одном из зданий городка барон воспринял как благословение свыше, потому как мэр, в силу своей должности, был обязан присутствовать на тушении и принимать участие в разбирательстве. Возможно, где-то в другом месте этого от мэра и не требовали, но здесь, в небольшом городке численностью в 1500 человек населения, все обстояло несколько иначе. Мэр, избираемый прямым голосованием на 5 лет, отвечал за все в городке происходящее и, соответственно, исправлял все недочеты, делая жизнь ее обитателей удобнее. Потом пришлось разбирать почту. Основной поток писем разбирает управляющий, барон уже достаются только те, что относятся непосредственно к нему. Как и следовало ожидать, вдруг откуда-то появилось множество родственников, или считающих себя таковыми, а то и просто нуждающиеся в помощи и почему-то уверенные в том, что барон просто обязан эту помощь оказывать всем нуждающимся. Видимо, его жест с перечислением сотни тысяч франков в фонд родного города воодушевил их на описание своих проблем. Первые дни Длинный еще старался читать все эти письма и даже написал пару ответов, но после того, как он отправил эти письма, приходящей корреспонденции стало почему-то чуть ли не вдвое больше. Вдобавок активизировались различные свахи, сводни и прочие мамаши, пытающиеся пристроить своих подрастающих дочерей в надежные, а главное, обеспеченные руки барона. И ладно бы только подрастающих, так ведь больше половины писем приходило от 25-30-летних красавиц, почему-то считающих, что именно они, как более опытные, подойдут барону как нельзя лучше. Поняв, что, если он будет читать всю эту корреспонденцию, а тем более отвечать на нее, он просто утонет в ее ворохе, он просто приказал управляющему самому разбирать этот ворох писем, отправляя большую ее часть на растопку каминов, а меньшую, касающуюся действительно важных вещей, передавать непосредственно ему. Но даже эта меньшая часть в итоге отнимала порой до половины дня, только на разбор всех писем, и Длинный порой сомневался в своем выборе. Как бы то ни было, а с богатством ушла свобода, что бы там об этом ни говорили. Самым свободным, наверное, чувствовал себя Алексей. Проживая в замке на правах друга, он почти не касался проблем замка, большую часть времени проводя или за учебой, или прогулками по окрестностям с неизменным фотоаппаратом. А одна из комнат замка заполнилась различными приспособлениями для проявки пленок и печатания фотографий. В библиотеке же с каждым днем появлялись все новые альбомы с его работами. Длинный как-то посмотрел пару из них и понял, что ничего путного из этого не выйдет. Ничего особенно художественного во всем этом не было. Может, у Лехи отсутствовал вкус, а скорее он просто щелкал все подряд, не обращая внимания ни на что. Самым паршивым было то, что и сказать ему об этом, означало, если и не потерять друга, то получить долгую обиду. Поэтому Длинный просто отложил альбомы в сторону, а когда Леха спрашивал у него, смотрел ли он его работы, Длинный старался отговориться занятостью и отсутствием времени. Пока это прокатывало, но что-то решить со всем этим было необходимо. Когда наконец с основными делами было закончено, друзья наконец собрались в библиотеке, и Длинный рассказал, что он услышал от одного из посетителей, присутствующего на приеме. Новость, поведанная друзьям, тут же была проверена на одной из имеющихся карт, где можно было определить местоположение по нанесенным координатам. Все получилось именно так, как и предсказал случайный знакомый. Точка с указанными координатами, поставленная графом практически в центре Австралии, находилась именно в Восточной Африке, на территории государства Кения, где-то в районе озера Рудольфа. Просто имеющаяся на карте разметка не давала более точного определения. Но даже сейчас было вполне понятно, куда именно отправится следующая экспедиция. Единственное, что осталось непонятным, так это почему отметка находилась на побережье Австралии. Либо граф, составляя карту, сделал ошибку, возможно, находясь в бреду из-за недавно подхваченной лихорадки, или же здесь была какая-то тайна. Ведь несмотря на то, что была отмечена точка в Австралии, координаты были даны на Восточную Африку. В общем, хотя с планом будущей экспедиции определились, но загадки все равно остались, и друзья начали готовиться к поездке в Африку. И как всегда, вся организация экспедиции легла на Длинного. Григорий Сергеевич отговорился тем, что у него и так немало забот по управлению замком и землями, а Леха просто пожал плечами и, разведя руками, произнес сакраментальное: «А, я, чё?»